Он все еще был планетой, и он все еще ощущал всей своей поверхностью горячее прикосновение щупальца. Щупальцы, Господи! Это был всего лишь поток быстрых электронов, ускоренный где-то вне его каверны, может быть, в каком-нибудь остатке сверхновой звезды и прорвавшийся сюда, в его тюремную камеру, сквозь своеобразные направляющие салазки пространственные горловины. Ощущение жара естественно. Электроны вспарывали его кожу, его поверхность, и вся их энергия становилась теплом. Он мог без вреда для себя поглотить весь поток, всосать это щупальце и не захлебнуться. Теперь он понимал и другое. Чтобы вырваться из камеры в большой мир, нужны были код и пароль. Коды заключались в нем самом. Пароль он узнает, расшифровав коды. Это был общий закон, наверняка более общий, чем ему казалось в те времена, когда он корпел над текстом Торы. Закон, тогда еще им сформулированный, гласил: «В каждой элементарной единице знания заключен код, связывающий эту единицу со всеми прочими, и пароль, с помощью которого код этот может быть вызван и запущен». Кодом Торы была генетическая программа нового человека, паролем — текст. Аналогично можно подойти к любой научной проблеме — всемирное тяготение. Оно было закодировано в геометрии пространства, и наверняка существовал пароль, простой и универсальный физически. Возможно, непосредственно с геометрией пространства вовсе не связанный, и пароль этот управлял геометрией пространства и, следовательно, полем тяжести, так же, как управляет голос гипнотизера, звук, сложными физико-химическими процессами, заставляющими человека уснуть. Природа Вселенная построена на бесконечно сложной системе кодов и связанных с ними паролей. В познанных и познаваемых законах природы заключены коды к пониманию сути. В паролях, управляющих системой кодов законов природы, заключен истинный смысл науки. И смысл этот не только не познан, но даже не понят. Коды могут быть сколь угодно сложными, пароль всегда прост. Но не расшифровав кода, как узнать пароль? Он не знал. И тогда он впервые, после того, как стал планетой, обратил внимание свое не на внешний мир, но внутрь себя. Себя-то он знал настолько хорошо, что знание это не ощущалось вовсе, как обычно не ощущает человек собственного знания о том, как дышать или переваривать пищу. 180 376 человек, живших и умерших в древние времена, продолжали существовать, образуя недра планеты, на которой он оказался и сутью которой стал. С чего или с кого начать? С самого старого, умершего прежде других. Это была женщина. Ее звали Ика. Она родилась в стране Хаппи, когда царствовал Великий Дом. Великого Дома звали Хуфу. Он простер руку свою над всем Кемтом и сделал так, что Ика стала женой сановника Имхотепа. Имхотеп ее бил. Он и сейчас ее иногда бьет, хотя теперь, после того, как ее душа живет на полях Иалу, ей не больно. Муж Ики, сановник Имхотеп, служивший в городском управлении Менефера, оказался личностью грубой, но умной. В отличие от своей жены, воспринявшей новое свое существование именно так, как было велено жрецами, Имхотеп при здравом рассуждении давно понял, что стал не более чем мыслью среди многих мыслей. Он попал сюда, на поля Иалу, когда здесь почти и не было никого. Дом смерти был пуст, и с теми немногочисленными десятками мыслительных сущностей, которые составляли его каркас, он познакомился быстро, да и сейчас в гомоне и неразберихе поддерживал прочную связь. Жену свою он действительно время от времени бил. Для этого достаточно было просто крепкого слова, которое воспринималось сознанием, будто удар хлыстом. Он просто вынужден был это делать, поскольку Ика была женщиной предельно глупой и надоедала Имхотепу постоянными призывами переспать с ней во славу Амона-Ра, совершенно не умея понять истинную природу своего нового существования. Понимал ли эту природу сам Имхотеп? Безусловно. Анубис после смерти тела выпустил на свободу его мысль, его душу, поселил ее здесь, среди душ иных умерших, и дал знание того, что душа есть, собственно, движение мельчайших частиц. Истинная суть жизни — размышление о богах. Только этим и должна заниматься душа. Имхотеп был не глуп для своего времени, но упрям и категоричен, и сохранил эти качества характера, лишившись бренной оболочки. Идека поразило, впрочем, не это, а совершенно неожиданное для древнего египтянина понимание мысли как движение частиц. Как он пришел к этой идее, которой не существовало в религии времен IV династии? Идека оставил этот вопрос без ответа, понимая, что немало аналогичных вопросов придется задать самому себе, прежде чем он разберет одно за другой все сотни тысяч сущностей. Сколько на это нужно времени? Что за это время произойдет с Диной и Йосефом? Мгновенная, кинжально-острая тоска ворвалась в его мысли. Он увидел перед собой лицо Дины, лицо женщины на фоне картины, изображавшей сосновый лес, политый солнечным светом, будто тягучим золотистым соусом. Картина «Шишкин», «Левитан» висела в салоне квартиры в Ирганим, и тогда он просто не обратил на нее внимания, не до картины было. А сейчас все вспомнилось фотографически четко. Ямочка на подбородке у Дины и поваленное дерево на картине. «Вернись», — сказал он себе, — «если травить себя воспоминаниями, а теперь он знал, насколько они могут быть не просто реальны, но даже более полны, чем та действительность, которую эти воспоминания отображали, то на знакомство с сотнями тысяч душ уйдет слишком много времени». Мальчишка, который умер в Междуречье, был 3 лет от роду, и в мыслях его не было ничего, кроме голода, солнца и матери, казавшейся ему то ласковым облаком, то жестокой бурей. Он не мог вспомнить своего имени, с большим трудом остановились на Гафру, хотя Идека и не мог ручаться, что правильно понял мысль этого мальчишки. Он заполнял свою память слоями, укладывая имена методично, передвигая их с места на место, чтобы освободить удобный уголок для какого-нибудь очень уж замысловатого имени. Процедура эта, подобная перекладыванию с места на место больших и не очень удобных для переноски коробок, не мешала посторонним мыслям. И постепенно он вовсе перестал думать о том, что делает, сосредотачиваясь лишь в тех случаях, когда попадалась личность уникальная, вне зависимости от времени, которое она носила. Так получилось, когда он добрел до сибирского шамана, человека, который в 3-м тысячелетии до новой эры вознамерился объединить всех известных ему богов в одном сверхвеликом и мудром, но так и не стал основателем монотеизма, потому что был убит молнией. Факт сам по себе удивительный, заставивший шамана и здесь, вот уже больше 3000 лет, рассуждать на тему о роли случайности в создании закономерностей. Что в сущности представляли собой его недра? Идека выяснил это достаточно легко. Попросту говоря, спросил сам себя и удовлетворился ответом, всплывшим из подсознания. Чистый песок, двуокись кремния, ровно ничего нематериального и извращенного физически. Но песок этот сродни позолоте абширонских пляжей. Он был будто опутан длинными переплетениями тончайших мономаникулярных нитей. Структуру этих нитей, наверняка сложную, он так и не осознал, сколько не вызывал ответ из собственного подсознания. Однако именно эти нити и содержали информацию о рождении, жизни и смерти сотен тысяч жителей Земли. Несколько вопросов также продолжали оставаться безответными. В третьем тысячелетии до новой эры на Земле жило и умерло гораздо больше людей, чем он насчитал. Куда делась эта информация, если принять в качестве рабочей гипотезу о неуничтожимости человеческой личности? Это первое. Второе, гораздо более интересное. Каким образом информация была снята с погибшего носителя и переписана в эти длинные и тонкие волокна? И третье, что не относилось к людям напрямую, но для формирования общего взгляда на мир было не менее необходимо. Почему только земляне? Пусть где-то в системе Альдебарана или Денеба развилась жизнь, никак не похожая на привычную нам, но ведь и она должна быть смертной. Где имена, личности, сущности? Для каждой цивилизации своя планета-пантеон? Это было возможно. И это было интереснее, чем запоминание имен людей, казавшихся ему уже стандартизованными до зевоты. И еще. Он не обнаружил ни единого младенца, умершего до получения имени. Малыши, отошедшие в первые месяцы жизни, не знали о ней ничего. Их цепочки памяти были практически пусты, но имя хранилось цепко, и ему не доставляло трудности извлечь его. Эту особенность он отметил тоже, не затрудняя себя размышлениями о причине. Все. Он обозрел свои недра. Теперь он знал по именам всех, кто после смерти нашел здесь приют, но не знал ровно ничего о том, зачем ему нужно было все это знать. Подобно солдату, он выполнил свой собственный приказ, не раздумывая о смысле, но выйдя из боя без видимых для себя потерь. Задумался, наконец, о том, для чего он этот бой начал. Окружающий космос немного изменился. Щупальце все еще сжимало его, но стало прозрачным. Ему было легко сейчас пройти сквозь его почти неощутимую структуру. И он сделал это просто из самоутверждения. По все той же колее он подкатился к узкой горловине, и чтобы не застрять в ней, будто в прутьях тюремной камеры, остановился чуть поодаль. Его новое знание должно было помочь ему выбраться. Но как? Он напряг мышцы. Ему показалось, что это усилие сейчас разорвет планету на мелкие осколки, будто легендарный фаэтон, ставший на заре развития Солнечной системы потоком астероидов. Песок забился в ноздри, ему захотелось чихнуть, и он не сумел сдержаться. С носа, глаз, лба посыпались песчинки. Он резко дернулся и, приподняв голову над песком, вдохнул без опаски морозный воздух пустыни. Ночь, песок, звезды. Он опять человек. Сердце гулко билось, в желудке было пусто, как в пещере, но голода не было. Он приподнялся на локте, встал, ноги разъезжались на скользком песке. Он набрал его в пригоршню и при слабом свете далеких звезд попытался разглядеть тонкие золотистые нити, память умерших. Ничего не увидел, песок просеялся сквозь пальцы, не оставив ни единой песчинки. «Пора уходить», — подумал он, не увидев в этой мысли ничего странного. Он мог уйти. Он знал имена. Самое молодое имя — Луа. младенец, нареченный перед мгновением смерти. Самое старое имя — Ахо-Ор. 83 лет — писец сановника. Он повторил имена, изменив последовательность, и этот код пробудил в нем память о тексте истории, который был второй ступенью подключения. Он увидел этот текст, будто написанный на гладком белом листе бумаги прямо перед глазами. Он пробежал этот текст и ушел. Планета называлась Саграбал. Почему именно так и кто ее назвал? Вероятно, это не имело значения. Возможно, планета была станцией на пути домой. Дине хотелось, чтобы оказалось именно так. Если бы она знала толком хоть одну молитву, она прочла бы ее со всем старанием, вложила бы в молитву все свое желание увидеть сына, и он, возможно, услышал бы. Имея верующего мужа, Дина оставалась женщиной светской, выполняя традиции исключительно потому, что это нужно было Илье. Может быть, он прав? И каждое слово, записанное в молитвенниках, действительно было проверенным веками обращением к тем силам, что управляют законами природы и общества? Если несколько слов, записанных в Торе и не найденных этим безумным Купревичем, смогли сделать с ней такое, то что могли бы совершить молитвы? Все получилось совершенно неожиданно. Она видела сон. Во сне родилось это имя — Саграбал. И она проснулась. Она плакала от избытка чувств. А девушка Яна смотрела на нее жалостью и не могла даже приласкать. Дина повторяла «Земля» и «Саграбал» и видела сквозь слезы, как женщины одна за другой поворачивали к ней лица и протягивали руки. Мир изменился. Стена накренилась, упала и стала полом, из которого фонтанчики били вверх. А планета, карта, висевшая над головой, оказалась перед Диной будто стена. Дина испуганно посмотрела вверх, ожидая увидеть лица женщин, но их не было. Яркая синева совершенно земного, по-иерусалимски безоблачного и глубокого неба легла ей на плечи. Дина пошла вперед, понимая только одно — нужно делать хоть что-нибудь. Она огибала бившие вверх фонтанчики, идти было легко. И Дина побежала, высоко подпрыгивая и медленно опускаясь на поверхность, сложенную, как ей казалось, из огромных гранитных плит. Планета-карта приблизилась стремительно, и хотя Дина знала, что эта планета не была Землей, она хотела побыстрее оказаться там, потому что только там это имя Саграбал могло стать чем-то большим, нежели просто звучным сочетанием букв. Она пришла на Саграбал, легко сбежав с довольно крутой горки, и остановилась на лесной опушке. Посмотрела вверх, ожидая увидеть задранные головы женщин и отыскать Яну, чтобы махнуть ей рукой. Но вверху был только серо-голубой провал неба. Поразительно яркого неба без солнца. Дина оглянулась. За спиной, как и перед ней, стоял лес. Деревья были низкие, уродливые, стволы были похожи на кривые пальцы. Из-под кроны вышел человек, и Дина сразу узнала его. «Если ты мертв, понимаешь ли ты, что такое жизнь?» Читатель наверняка узнал описанные мной места. Не первые десятилетия жители Израиля 5 и Израиля 7, не все, конечно, но многие, проводят здесь свои отпуска, а некоторые вовсе предпочитают жить среди зыбучих песков или вблизи от стены струй. Я посетил эти планеты, когда знакомился с собранными материалами. Не могу сказать, что мои впечатления совпадают с впечатлениями моих современников. Вероятно, мне удалось проникнуть в образ мыслей Дины и ИДК. Я прошу всех читающих сделать то же самое, каких бы мысленных и душевных усилий это ни стоило. Я уже писал в начале, что моя книга не просто историческое исследование. Исследуя историю, идешь путем познания. Я этот путь прошел и не призываю своих читателей идти следом. Не становитесь над героями, попробуйте стать ими. Современный читатель к этому не привык. Точнее, отвык от того, к чему были приучены многие поколения читателей в прошлом. Что ж, могу сказать единственное. Попробуйте изменить привычки. Сам этот процесс влияет на личность не менее благотворно, чем чтение исторических трудов и попытка проникновения в суть прочитанного. Он был единственным человеком, которого она ненавидела, и единственным, кого хотела видеть. Когда они обнялись посреди поляны, ей стало легко и хорошо. Когда он начал гладить ее волосы, ей захотелось ударить его по руке, что она и сделала, не затрудняя себя поиском объяснений. Шок, который испытали оба при встрече, прошел. Они стояли друг перед другом, отмечая произошедшую с каждым перемену. Не сразу она поняла, что в его шевелюре появились две седые пряди, будто две молочные струи, стекавшие к вискам. Одежда его была смята, выпачкана чем-то бурым и порвана. Из джинсов был выдран клок, а рубашку будто мыши грызли. Дина, как показалось и ДК, постарела и помолодела одновременно. Постарели глаза. Скорее всего, они стали всего лишь темнее. Но, казалось, приобрели жизненный опыт, который дается десятилетиями. Удивительно, но ЭДК был уверен, что фигурка женщины стала более стройной и гибкой. Юная девушка со взглядом мудрой леди. «Господи», — сказал он, — «как я рад видеть тебя, Дина! Ты... У меня ребенок с утра не кормлен. Отсюда есть выход? Куда идти? Можно я тебя поцелую? Я так рад». «Он рад». «Чему? Илья, пожалуйста, сделай что-нибудь. Мне нужно домой». Разговор, едва начавшись, потерял очертания. И ДК первым понял это и потянул Дину на небольшой холмик, покрытый мягкой травой. Здесь можно было сесть, помолчать и начать разговор заново. «Хочешь есть, Дина?» «Нет». «Я тоже. Странно, правда? Столько времени. Кстати, сколько, по-твоему, времени, Дина, прошло после нашего ухода? Я хочу знать, сколько времени пройдет до нашего прихода. Все-таки скажи. По-моему, часов 6-7. 6-7. У меня впечатление, что не менее 3-4 недель. Сколько? Я только хочу сказать, что мы не знаем, сколько времени прошло на Земле. Может быть, всего минута. А может, год? Надеюсь, что нет. Твой муж, извини, за год таких дров наломает. С твоей помощью. С моей помощью все было бы в порядке. Да, Дина, а где Йосеф? Понятия не имею. Как бы нам домой добраться? Ты мне скажешь? Скажу. То есть у меня есть определенные соображения, и надеюсь, что они правильны. Но сначала нужно обменяться рассказами о том, что произошло с каждым из нас. «Илья, откуда идет свет? Это небо действует мне на нервы». «Почему?» «Представь, что солнце закрыто облаками». Дина закрыла глаза. «Господи, о чем мы тут говорим? Сидим на пригорке и рассуждаем о коде, о небе, без солнца. А если мы никогда больше не вернемся?» ИДК протянул руку и погладил женщину по волосам. Дина сидела неподвижно, погруженная в свои мысли, и ему казалось, что он читает их, будто книгу, раскрытую на какой-то странице в середине текста. Все, что происходит, должно иметь смысл. Именно это мы должны сейчас понять. Смысл. Все, что с нами случилось, было предусмотрено кодом. Да, тем самым, из Торы. Нужно успокоиться, Дина. Я вижу, ты плачешь. Не нужно плакать. Все будет хорошо. Я больше не буду, сказала Дина. Расскажи мне. И, пожалуйста, не думай постоянно о том, что не можешь оценить разности хода часов здесь и на земле. Иначе я опять запутаюсь и буду плакать. Идека рассмеялся. Он не думал о часах. Это было в подсознании. Значит, Дина чувствует глубже, чем он. «Я женщина», — сказала Дина. «Я вижу», — сказал Идека. Они придвинулись друг к другу. Они смотрели друг другу в глаза, и рассказ стал излишним. Они уже знали друг о друге все. Губы казались родником, глаза — отражением бессолнечной бесконечности неба. И нужно было закрыть их, чтобы не упасть, не затеряться опять.